Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов британцы применили пикриновую кислоту, что вызвало всеобщий протест. Однако Великобритания не ратифицировала декларации 1899 года, в отличие от соглашений 1907 года. Во время Первой мировой войны оба лагеря изо всех сил стремились поддерживать секретность относительно своих собственных действий в этой области. 30 июня 1916 года французский военный министр заявил, что ему представляется ненужным упоминание в прессе об употреблении этих средств, которые выходят за рамки обычных законов войны. Между воюющими странами велась жесткая полемика, полная взаимных обвинений в нарушении международных договоренностей. На следующий день после химической атаки немцев в апреле 1915 года Пуанкаре разоблачал этот факт, по его словам, недостойный солдата, и давал понять, что последует симметричный ответ. Лорд Китченер, в свою очередь, выразил свое возмущение в Палате лордов. Французский генерал Вейган писал в дневнике о бесчеловечном оружии. Пресса союзников в течение 4 месяцев клеймила врага и доказывала непреложную необходимость сопротивляться варварству, подогревая таким образом патриотизм населения своих стран. Немцы, однако, возражали, что их атака была лишь ответом на французскую ноту от февраля 1915 года, в которой говорилось об употреблении газа в будущем. Они заявляли, что случай апреля 1915 года не подпадал под условия Гаагских соглашений, что речь нельзя вести об отравлении противника, поскольку газ не направлялся специально, а невинно распространялся ветром. Хотя возможности применения в военных целях достижений химии еще в 1887 году продемонстрировал мюнхенский профессор Байер, а французы впервые использовали удушающие гранаты в 1914 году, после окончания войны победители стремились доказать, что в отравлении солдат газом виновата именно Германия. Германофобская пропаганда была призвана оправдать тяжелые условия Версальского договора, и большое место в ней отводилось вопросу о химическом оружии. В 1919 году вышел из печати военный дневник французских врачей Поля Вуаневеля и Поля Мартена. Боши порвали Гаагские гуманитарные соглашения как клочок бумаги, утверждалось в нем. О немцах говорилось как о садистах-бошах, упорно применяющих яд. Врачи разоблачали германских химиков, которые изучают только для того, чтобы отравлять народы и свободу. Подобные кровожадным германцам у Тацита, немцы пытались якобы заставить верить, будто они путали взрывчатые газы, связанные с взрывчаткой и сжиганием пороха, с отравляющими газами. В 1920 году немецкий химик Левин опубликовал исторический очерк «Вопроса», в котором об этом, естественно, ничего не говорилось. Однако в странах Антанты в 20-е годы тема рейха-отравителя вошла в моду. В 1923 году германофобскую риторику развивал Лилё. Именно Германия ввела в войну это позорное тайное оружие, которое наша эпоха надеялась больше не увидеть, разве только в руках последних дикарей. Яд. Величайший позор Германии состоит в изобретении этой войны ядов. В ответ появился целый букет немецких публикаций, настаивавших на существенном уменьшении ответственности Германии. И в 1923 году Рейхстаг подтвердил, что империя не начинала войну отравляющих веществ. Однако Версальский договор запрещал Германии иметь химическое оружие, а Женевский протокол 1925 года распространил это требование на все страны доброй воли. Таким образом, возникла черная легенда о химическом оружии, отличающемся от всех остальных, потому что оно создавалось современной наукой и технологией. Утверждалось, что его использование сопряжено с моральной и юридической ответственностью, которая и возлагалась на Германию. Существенным элементом пропагандистской кампании стала германофобия. Если само по себе употребление газа являлось фактором реальности, а не воображаемого, то богатейшее воображаемое о яде влияло на всех. И оно разило империю, виновную во введении этого самого презренного из всех видов оружия. В течение всего межвоенного периода перед глазами европейцев стояла ужасная картина газовой атаки. Взаимные обвинения стран в отравлениях случаются и сегодня, хотя масштаб их становится гораздо меньше. Еще в 1880-х годах русский словист Ломанский опубликовал исследование, посвященное роли отравлений в политике Республики Венеции. Там не только описывалась и разъяснялась коварная политика Светлейшей Республики, но и разоблачалось ее стремление навредить славянам, в особенности на Балканах. После того, как 11 марта 2006 года умер в тюрьме Слободан Милошевич, этот антизападный национализм вновь оживился. Некоторые средства массовой информации Сербии упоминали о возможном отравлении. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии, под юрисдикцией которого находился бывший сербский руководитель, распорядился произвести токсикологический анализ. Результаты его оказались отрицательными. Однако в Белграде продолжали сомневаться в официальной версии, что у Милошевича остановилось сердце. Начиная с марта 2007 года в адрес Турции раздаются обвинения со стороны курдов в попытках отравить основателя курдской рабочей партии Абдулу Аджалана. С 1999 года он находится в турецкой тюрьме, и в организме заключенного обнаружены следы тяжелых металлов. Подобных примеров можно было бы привести множество. Отравление и антисемитизм. Среди вымышленных преступлений, инкриминированных во время московского процесса 1939 года, Лукину, двоюродному брату Бухарина, фигурировало приготовление убийства руководителей партии с помощью сильного яда. Сталинская диктатура отлично знала, насколько эффективным может быть обвинение оппозиционеров в отравлении, особенно когда она сама доверяла им опасные вещества. Однако Сталин смотрел шире. Он вспомнил о коллективном враге, которого веками подозревали в злостном использовании яда, о евреях. В 1948-1953 годах органы госбезопасности СССР разрабатывали так называемый заговор убийц в белых халатах, врачей, в большинстве своем евреев, которые занимались якобы отравлением советских руководителей. Можно ли считать, что сталинский режим возрождал в середине 20 века средневековую модель? Дело врачей вполне вписывается в советский контекст своего времени. Оно восходило скорее к русскому антисемитизму, развивавшемуся в XIX веке. Вместе с тем, предъявляя евреям обвинения в крупномасштабном отравлении, коммунистический деспотизм, несомненно, воспроизводил древнюю модель. Только на этот раз считавшаяся в принципе вредоносной группа наносила ущерб не христианскому порядку, а сталинскому режиму, не допускавшему никаких ограничений своей тирании. 13 января 1953 года в «Правде» было опубликовано сообщение ТАСС, в котором утверждалось, что органы госбезопасности раскрыли террористическую деятельность группы врачей. Преступники стремились путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Далее следовал список врачей, некоторые из которых, например, арестованный в 1951 году Майроновский, работали в лаборатории ядов, что становилось центральной уликой. Медикам инкриминировалась прежде всего смерть Жданова в августе 1948 года. В сообщении также говорилось, что большинство преступных врачей принадлежало к международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. Именно она ставила и оплачивала задачу уничтожения советских лидеров. В планы Сталина входила депортация и даже уничтожение части народа, обвиненного в предательстве, дело коммунистической революции, коль скоро он сотрудничал с крупным капиталом. Евреев, кроме всего прочего, упрекали еще и в связи с Израилем, который они предпочитали социалистической родине. А между тем, еврейское государство возникло при поручительстве СССР, который не упустил случая уязвить британцев, чьей подмандатной территорией являлась Палестина. Подобные действия имели также целью, играя на застарелом погромном антисемитизме, сплотить бывших православных вокруг отца народов, который должен был заменить им Бога. Власти эксплуатировали зависть, которую вызывало заметное, около четверти функционеров, присутствие евреев в государственном руководстве. Наконец, Сталин стремился подчеркнуть недостаточную бдительность своих соратников, а, следовательно, возможное сообщничество советских вельмож, могущество которых, например, зловещего Лаврентия Берия, вызывало у него неудовольствие и беспокойство. Таким образом, одним ударом предполагалось решить несколько задач. В деле врачей появилась не только паранойя тирана, который при этом еще и испытывал сильную ненависть к евреям. Она достигала у Сталина такой степени, что он заявлял по поводу брака своей дочери с евреем. «Сионизм отравил все старшее поколение, а теперь он отравляет молодежь». Но, кроме того, последняя разоблачительная кампания режима выражала решительную политическую волю и стремление сталинского террора опереться на способные объединить людей архаические основания. Так, одновременно с врачами еврейских инженеров обвиняли в том, что они скрывали токсичность воздуха в некоторых шахтах. Достойная